«Так надо было», — ответил Орва. «У тебя почернело мясо. Смерть вплотную подошла к тебе, и ты бы навеки закрыл глаза. И один только выход был — убрать черное мясо с почерневшей кровью. И это сделала она». Орва кивнул в сторону шаманки, которая устало набивала трубку с огромным пузатым чубуком. «О, Господи!» — зарыдал Джон и, не стесняясь никого, залился слезами. «Кому я нужен без рук?» Келена обтерла окровавленные руки тряпочкой, смоченной в воде, поправила себе выбившиеся волосы и с улыбкой посмотрела на причитающего Джона. «О чем он вопит?» — спросила она Орву. «Плачет над своими руками», — ответил старик. «Оно понятно», — кивнула шаманка. Она приблизилась к Джону и осторожно погладила его по голове. Ощутив прикосновение, Джон резко обернулся и увидел перед собой ужасное лицо старухи. Кожа словно пропечена на сильном огне. В воспаленных ее глазах теплилась нежность. Это было ужасно. Нежность и уродство. Он сделал движение, чтобы оттолкнуть старуху, но в это мгновение сознание покинуло его, и он отвалился назад на разосланные шкуры. Келена уложила его поудобнее и сказала: «Долго будет спать». Собрав свои инструменты и сложив их в особую кожаную сумку, она принялась убирать на лоскут оленьей шкуры останки щенка и то, что она отрезала ножом. Оглядевшись, она удовлетворенно хмыкнула и позвала Орва. «Поможешь мне?» В Чотагине клубками свернулись собаки. Из дымового отверстия сыпалась снежная пыль, и свет пурги мерцал тускло и таинственно. Келена сняла камень, поддерживающий шкуру у входа, и тотчас ветер ворвался в ярангу, вздыбив шерсть у собак. Шкура металась и вырывалась из рук. Орво поспешил на помощь старухе. Оказавшись на воле, Орво и Келена были тотчас же подхвачены ураганом. Орво побежал вслед за старухой, которая неслась куда-то вслед за ветром. Орво уже стал опасаться, как бы не уйти далеко от Яранг, но вдруг шаманка остановилась как вкопанная. Она стояла, как обломок скалы, неожиданно возникший на пути ветра. Пурга обходила ее стороной, и через минуту вокруг живого неподвижного идола образовалась снежная воронка. Постояв некоторое время и пошептав заклинание, Келена вырыла глубокую яму в снегу и опустила в нее останки щенка и отрезанные пальцы рук белого человека. «Руки и кости», — говорила Келена. «Одни лишь руки и кости. Белый человек вернется на свою землю. Может быть, ему сделают там новые руки, но те, что остались здесь, да не будут помехой нашим людям. Мы люди тундровы, и жизнь у нас иная, чем у того, чьи руки остались здесь. Им будет покойно в снегу, а весной, когда солнце откопает их, придут вороны и поступят с ними на свой лад. Они мудрый народ, знают, что делать». Келена повернулась к Орва. «Повторяй за мной. Ты, кто не видит, но слышит нас, пронеси мимо нас гнев белого человека, как проносится пурга весной. «Мы спасли ему жизнь»,